Ловушка номер 8. Концентрация на проблемах завтрашнего дня. I do believe we need to think past tomorrow. Конечно, мы должны думать и о послезавтрашнем дне. And we need to have an idea of what we're going to be doing strategically in the future. И мы должны стратегически мыслить о том, что мы будем делать в будущем. But so many times. Но очень часто. Executives and their staff. И руководители компании, и подчиненные. Get consumed with the problem instead of the solution. Начинают думать только о самой проблеме, забывая, что нужно думать и о решении. Which means they're thinking about tomorrow instead of about today. То есть начинают беспокоиться о завтрашних проблемах, забывая о сегодня. You know, when sales go down, company's first decision, cut costs. Когда падают продажи, первое решение компании, как правило, это снизить затраты. I'm not saying that's bad. Я не говорю, что это плохо. That's good. Это хорошо. But that's tomorrow's problem. Но это завтрашняя проблема. Today's problem is to figure out how to get the sales up. А сегодняшняя проблема звучит так: как повысить продажи. And a lot of managers and a lot of their staff focus on tomorrow. А очень многие менеджеры так же, как и их подчиненные, думают о завтра. It's like, okay, well, we're defeated today, so let's go on to tomorrow and we'll take the bad results that we have now and hopefully something will be better in the future. То есть сегодня мы потерпели поражение, давайте посмотрим на этот негативный результат и будем посмотреть, как мы с ним работаем завтра, вместо того, чтобы решить проблему сегодня. Wrong attitude. Это неверное отношение. You gotta fight for every inch. Вы должны бороться за каждый сантиметр. That's important. Это важно. Because every inch you get, you add them all together, that makes the difference. Потому что каждый вновь отвоеванный сантиметр, добавленный к следующему и так далее, он коренным образом влияет на весь результат в целом. It's a difference between winning and losing. В этом и состоит разница между победой и проигрышем. It's a difference between number one and number two. Разница между первым и вторым местом. And it's a difference between survival and success. Разница между успехом и выживанием. Focus on what's in front of you. Фокусируйтесь на том, что находится сейчас перед вами. That's what you need to be focused on. Вот на чем должен быть ваш фокус.